«Не спится, Леонид Семенович?» Пантелкин смахнул со лба пот, вздохнул поглубже, а затем резко выдохнул, прогоняя кошмар. Тьма смертной камеры внезапно показалась уютной, почти домашней. Все лучше, чем беспощадное последнее солнце. «Спится и снится. Да такое, Александр Александрович, что я прямо сейчас перекурить намерен». Леонид нащупал початую пачку, потом вспомнил, что ни спичками, ни зажигалкой так и не обзавелся, и в который раз ругнул незлым тихим словом Блюмочку. «Решил вербовать, так хоть на дачку не поскупись. Как говорят питерские урки, жадные долго не живут». «Держите». Артобалевский догадался сам. В темноте вспыхнул маленький трепещущий огонек. После первой же затяжки стало легче. Пачка, как Леонид и подозревал, оказалась сущей дрянью, но не в этих же стенах перебирать харчами. «Будь он действительно Арсен Люпен!» «Я, пожалуй, к вам присоединюсь». Теперь во тьме светили два красных уголька, два хищных глаза. «Вам, Леонид Семенович, профессиональный вопрос задать можно?» Бывший чекист улыбнулся в темноте. «Сколько угодно. Какие, к примеру, взятки берут в уголовном розыске? Или на железке? Хотите, расскажу, как лучше доставить вагон с контрабандным сахаром из Пскова в Екатеринбург? Могу и по вашей части. Есть один умелец на Лиговке, он для фраеров ушастых липовые древности штампует. Хвастается, что при царе в Лувр пару цацок загнал». Кажется, археолог не сразу нашелся, что ответить. «Ну и работа у вас», — наконец проговорил он. «Насчет Лувра было бы интересно. В свое время некий Гохман продал тамошним знатокам тиару скифского царя Сайтоферна, работы наших одесских ювелиров. Шум был изрядный, так что не удивлюсь. Но я о другом. Про ваше ведомство ходят ужасные слухи. Допускаю, что очень много из этого правда. И не потому, что большевики как-то по-особенному плохи. Контрразведка всегда была организацией весьма и весьма специфической. Но вы же реалисты. Разве может сыщик рассчитывать в своей работе на какого-нибудь домового или кабиаса? Скажу больше. У вас принято для построения вашей всемирной коммуны вызывать, к примеру, джина. Я не шучу, Леонид Семенович, что скажете?» На этот раз пришлось крепко задуматься старшему оперуполномоченному. «Не слышал о таком», — наконец рассудил он. «У нас, напротив, приказ был всех этих спиритов и прочих хиромантов-гадалок под контроль брать и сокращать по возможности. Не только из-за социальной вредности. Насчет контрразведки не знаю, а вот жулики и даже шпионы среди этих ворожбитов попадаются через одного. А по поводу джина... Я в феврале 1917-го мальчишка еще был. Но помню, как в хлебных очередях бабы мерзли, как по мужьям фронтовикам выли, и как солдатики из питерского гарнизона на войну идти не хотели. Смерти от германца боялись. Зачем джина тревожить? Вот и мне так казалось. Легкий шум в темноте, шаги по камере. Яркий глаз огонек. За что меня арестовали? К чему хотели принудить, в данном случае не так и важно. Допустим, я знал некоего человека, или ваши сослуживцы думали, что знал. Дальше типичная интеллигенщина. Не скажу, не назову, не помню. Били, хотя не до полусмерти, пить не давали, болтунов в камеру подсаживали. Я совершенно не удивлялся. Народовольцы в своих мемуарах рассказывали вещи и пострашнее. Но вот однажды меня вызвали не к следователю, а некоему важному лицу. Фамилию и все прочее не называли, однако помощник обратился к нему по имени-отчеству. Скорее всего, он Иванович. Внешность не слишком приметная, но попробую. Худой, уши слегка оттопырены, нос длинный, нижняя губа самая обычная, верхняя очень тонкая. Неглупые глаза, очень чистая русская речь, но не петербуржец, не москвич, южанин. «Интеллигентщина, говорите», — не выдержал Леонид. «Да вам бы, Александр Александрович, сыскное». «Узнали?» — Красный огонек замер. «Я же в Питере служил», — самым естественным тоном пояснил бывший чекист. «У нас там свое начальство, а это столичное. Просто очень уж удачный портрет вышел, хоть сейчас в розыск». И на этот раз он лгал форматно, без всякого изыска, но рядом не было Блюмкина. Вначале Си Иванович принялся сокрушаться о моей горькой доле. Лучше бы, конечно, он этого не делал. Сразу сон Попова вспомнился. «Не читывали, Леонид Семенович?» «Очень советую. Там представители вашей профессии лихо разделают одного бедолагу». «О, юноша!» Он продолжал, вздыхая. Попову было слишком 40 лет. «Моя душа для вашей не чужая. Я в те года, когда мы ездим в свет, знал вашу мать. Она была святая. Таких, увы, теперь же боли нет. Когда б она досель была к вам близко, вы б не упали нравственно так низко». «Это где Попов штаны забыл надеть, когда к министру поехал?» — вспомнил Леонид. «Мы эту вещь в типографии набирали. Чтец-декламатор для народных домов. По 15 копеек экземпляр». «Ну вот-с». Столь близкого знакомства у нас не обнаружилось. Однако Си Иванович внезапно упомянул некого Макиевского. Мы с этим господином действительно встречались, и данный факт я признал. Но затем чекист меня удивил. Он поинтересовался, ведомы ли мне великие, как он изволился выразиться, способности данной личности. Тут я, признаться, прикусил язык. Макиевский, известный чудак, вообразил себя медиумом и чуть ли не прорицателем. Проводил столоверчение, дух Калиостро вызывал. Я до сих пор уверен, что все сие требовалось, дабы завоевать сердце одной дамы. Посему ответил я весьма неопределенно, мол, человек хороший, да не всеми понятый. «Ух, вы бы видели, что началось!» Красный огонек погас и почти сразу же вспыхнул вновь. «Вторая подряд — это уже определенно сверх нормы». Чуть ли не целый час Иванович пел осанну господину Макиевскому, только что с Христом не сравнивал. «Ясновидец, пророк, новый Нострадамус». А потом заявил, что научно-техническая отсталость бывшей Российской империи представляет угрозу для мировой революции. Быстро догнать Запад невозможно, поразить на поле боя проблематично. Посему единственный способ одержать победу – это овладеть магическими и прочими нематериальными методиками. С их помощью и надлежит сокрушать всемирный империализм. А поскольку господин Макиевский меня знает и даже рекомендует, мне, столь виноватому перед властью рабочих и крестьян, предоставляют уникальный шанс сохранить голову на плечах, завербоваться в красные маги. Как вам? Никак. На этот раз совершенно искренне ответил Леонид. Один из рекомендуемых приемчиков при работе с бывшими. Начал он с магии, а под конец наверняка поинтересовался, где вы храните ручной пулемет, угадал? В темноте рассмеялись. Не совсем. Пулемет я бы отдал, голова дороже. Но вы правы, кончилось все ясным и конкретным предложением, причем вполне земным и материальным. Помните, я рассказывал про путешествие с капитаном Корниловым? Оно-то мне и аукнулось. Я ответил «нет» и получил возможность свести знакомство с вами. Ну, не буду более надоедать. Спокойной ночи. Леонид ответил, прилег на жесткие нары, закинул руки за голову. Ко всему привыкаешь. Вчера расстрела ждали, а теперь спокойной ночи. Самому спать не хотелось. Там под темной пеленой его ждало беспощадное горячее солнце, гремящее железо под ногами, враги за спиной, пули шершни над ухом. Лучше уж здесь, в милосердной темноте. У Александра Александровича нервы определенно покрепче. Бывший чекист усмехнулся. «Все-таки интеллигент. Был бы приказ, точно разговаривал бы Седова. Обо всем выведал, все тайны раскрыл. Только зачем? Чужая работенка, да еще и паскудная. Леонид прислушался. Сосед дышал тихо и ровно. Спит или притворяться мастер? Оно вроде сейчас и без нужды. Старший уполномоченный замер. Минутку. Что-то он пропустил, не обратил внимания. Леонид быстро перебрал в уме главные узелки разговора. «Все правильно, все умно. Стой!» Седой археолог второй раз подряд отрекался от домовых, кабиасов и прочих джинов, причем без всякого на то повода. Прям-таки убежденный материалист похлеще всякого Фейербаха. Добро б еще он Пантелкин соседа по камере на спиритический сеанс приглашал. Зачем убеждать убежденного? Нет, Александр Александрович, правильно вас следователь не отпустил. Непростой вы человек, с хитрым двойным донышком. Красные маги, значит?